Сложно заснуть в тюрьме. Особенно, когда не знаешь, что ждет тебя на рассвете. Нет, я не скажу, что надеюсь на какое-то чудо. Просто не верилось, что меня вот так могут взять и повесить. Причем за преступление, которое даже не совершал. Бред какой-то. С другой стороны, помните старое выражение? Если любого мужика старше 30 лет взять и посадить в тюрьму лет эдак на 5, то в глубине души он будет знать за что. Вот именно. Тем более, что в этом мире я успел натворить дел, пусть и не самых гнусных, но на высшую меру заработал. С лихвой. Мысли разбегались, как серые тюремные крысы, мелькающие по углам камеры. Мелькали обрывки каких-то полузабытых фраз, словно заголовки бульварных газет на лотках и в переходах метро. Умирать в 30 лет не хочется. Да что там в 30, дьявол, меня раздери. Умирать никогда не хочется. В любом возрасте. Да, люди не хотят жить вечно. Просто они не хотят умирать. Надеюсь... На что? Что Рейнар с Мэддом возьмут приступом замок Норра? Смешно. Главное, чтобы они о нашем Андрее позаботились. Сейчас начнется допрос. Следователь сперва будет ласков. Он предложит папиросу, потом предложит жизнь. Папиросу можно взять, а от жизни придется отказаться. Откуда здесь папиросы? Господи, какая муть в голову лезет. Только сейчас, на рассвете, на меня наваливается вся серьезность ситуации. Шутки в сторону. Тут сожгут быстро и без лишних эмоций и реверансов. Или повесят. Рассвет приходит медленно. А может, это я слишком спешил? Спать не хотелось. Было какое-то полусонное состояние, когда хочется накрыться плащом и забыть о существовании этого мира. Так и плаща тоже нет. Арочное окно превратилось в серое пятно с хищным оскалом решетчатых прутьев, а потом в унылую дырку с не менее унылым видом. Виднелся край деревянной изгороди и кусок каменной стены. Когда совсем расцвело, загремели замки и открылись двери. В камеру заглянул уже знакомый орк и хищно оскалился, показав хорошие и острые зубы. «Пошли, мясо!» – прохрипел он. «Нечего тут бока отсиживать! Палач ждать не любит!» Под охраной, состоящей из 10 человек, нас отвели в суд, расположенный рядом с городской площадью. Идти было недалеко. По идее, можно оттолкнуть ближайшего ко мне охранника и попытаться скрыться в толпе. Один из них, словно угадав мои мысли, скривился и глухо пробурчал. «Как бы не так, приятель. Жители с удовольствием тебя поймают и вернут обратно. Да еще и бока намнут. Не лишай их такого удовольствия, как публичная казнь. Побереги свои ребра». Дьявольщина. Здание суда было небольшим одноэтажным строением. Рядом с ним разместилась лавка и кабак. Символическое соседство. Украл, выпил, в тюрьму. Внутри мы увидели деревянный помост с массивным столом и креслом судьи. Вдоль стен выстроилось несколько деревянных лавок. Сквозь узкие стекла проникало мало света, и зал утопал в сумерках. Судья уже был на месте и, судя по его виду, жутко скучал. Неподалеку сидели хмурые люди. Какой-то толстяк, увешанный оружием, сиял подбитым глазом и опухшей губой. Рядом с ним сидел хорошо одетый мужчина. Судя по возрасту и внешнему виду, это старший сын Норра, Корн. Парни рассказывали про него. «Наш рогоносец уже здесь», — ехидно заметил Тор. «Ждет, когда нас поджарят». «Неплохо мы ему приложили», — прохрипел его брат. «Глаз, что южная слива». «Заткнитесь», — зашипел на них один из стражников. Перед нами появился судебный служка и нудно затянул привычную песню. «Отвечать на вопросы судьи надо быстро!» Он был похож на богомола, такой же худой и длинный. Черная мантия болталась на нем, словно на вешалке. Худое и бледное лицо обрамляли длинные седые волосы. Он обвел всех взглядом и хищно оскалился. «Не надо затягивать дела, дорогие мои!» «Ты куда-то торопишься?» – прохрипел Терр. «Я могу и подождать», — мстительно заявил мужчина. «Но палач ждать не любит». Как понимаю, дела здесь рассматривают быстро и без особых проволочек. Как говаривал мой бывший шеф, раз-два и свободен, как сова в полете. Меня вызвали первым. «Назовите свое имя, обвиняемый», — грозно спросил судья. «Серж Фьюжен». «Откуда вы прибыли в Грэньярд?» «Из деревни Рунакам». «Что вы собирались делать в нашем городе?» «Нанять судно и уйти в Сьорра». «Чем вы зарабатываете на жизнь?» «Я...» «И долго мне ждать ответа?» Судья так нахмурился, словно я предложил кастрировать правосудие в его лице. Стоящий рядом со мной воин уже напрягся, готовый врезать мне по шее, чтобы освежить память. «Я принадлежу братству». «Какому именно?» «Рыцари черных псов». И в зале стало тихо. Судья замешкался и забурчал что-то нечленораздельное, будто ему в горло попала стрела, и он хрипит, захлебываясь своей кровью. «Ну да, Серж, помечтай». Сын Нора прищурился и смерил меня взглядом. «Нет, страха я не увидел. Презрение, вот что было в этом взгляде». «Как же вы меня достали, твари!» – прошипел он и поднялся со своего места. Подошел ко мне и пристально посмотрел на меня. «Ненавижу!» «За что?» «За то, что вы хуже нежити!» Я промолчал. Что говорить? Оправдываться бессмысленно. Если сын Нора решил, что я нежить, то гореть мне с близнецами, синим пламенем, как и положено добропорядочной нежити. «Ты разве рыцарь?» — выдохнул он. «Да». «Где же твои знаки?» «В гостинице». «Ты лжешь, там даже вещей твоих не нашли». «А вот дьявол, куда парни делись? Решили не рисковать и убрались по добру по здорову? Разумно. Интересно, а куда они двинули? В поместье старика? Ушли из города? Куда?» «Я никогда не лгу», — медленно сказал я и прищурился. «Запомни это, Нор». «Я подумаю, что можно сделать». «Они здесь, ваша честь», — звучит громовой голос, и я слышу позади меня голос Мэдда. У меня камень упал с души, и стало легко. Легко и стыдно за то, что я посмел подумать о их предательстве. Мэтт подходит ко мне и набрасывает на плечи жилет. «Вы можете это подтвердить?» — обратился к нему судья. «Да, ваша честь». «Кто еще?» В этот момент с небольшой каменной скамьи, стоящей рядом с судьей, поднимается гном. В зале темновато, и я сразу не заметил этого малыша. Гном одет в черную мантию. Он подходит к судье и что-то говорит. Сын Нора покосился на эту фигуру и зло сплюнул. «Тьфу, дьявол!» Потом разворачивается и уходит прочь. Судья замешкался. Долго перебирает свитки, лежащие перед ним на столе. Но потом берет себя в руки и продолжает. «Серж Фьюжен, принимая к сведению особые обстоятельства дела, вы свободны. Но я, властью данной мне Ренардом Нор Грэньярдом, обязую вас покинуть город не позднее, чем через неделю». «Хорошо, ваша честь», — киваю я и тут ловлю взгляды Торра и Терра. И этого малыша Дарби. «Эх, парни! Какая у вас тоска в глазах! Раздели меня, дьявол! Была не была!» «Ваша честь!» «Что-то еще?» — хмурится судья. «Да, ваша честь! Я не могу покинуть этот город!» «Почему?» — он выкатил глаза и уставился на меня. «Вы задержали моих воинов!» «Что? Где и когда?» «Эти люди, — я киваю на преступников, — служат мне!» «Что?» — и судья захлопал глазами, в унисон с обвиняемыми. «Это правда?» «Да, ваша честь!» Судья недоверчиво покосился на меня, потом повернулся к гному, стоящему рядом с ним, и что-то спросил. Гном, украшенный гербом города Грейнерда, пристально посмотрел на меня. Долго смотрел. Минуту, никак не меньше. Потом прищурился и кивнул. Судья даже охрип от удивления. «Вы свободны!» «Мои воины?» «Тоже!» Мэтт что-то пробурчал и хлопнул меня по плечу. Я надел свой жилет, принесенный им, и повернулся к бывшим обвиняемым. «Ну что встали, раздери меня, дьявол! За мной!» «Стоять!» — раздался крик судьи. «Да, ваша честь!» «А кто будет покрывать судебные издержки и услуги палача?» — проревел судья, пытаясь отмахнуться от возмущенного толстяка с подбитым глазом. «Конечно, ваша честь!» В общем, я обеднел на 42 долинора и 2 мюнта. Правосудие нынче дорого. Вечером мы сидели за столом, накрытым в честь моего освобождения. Я наслаждался чистой одеждой, жареным мясом и пивом. Рейнар хохотал, вспоминая лицо судьи. Мэтт по обыкновению что-то неразборчиво бурчал. Старик Вельт Рейн мудро помалкивал. Внезапно получивший свободу Дарби крутил головой и не отрывался от еды. На любой вопрос только отмахивался и опять вгрызался в сочное мясо. Уставший от занятий Андрейка сидел рядом со мной и с интересом поглядывал на гнома. Он еще никогда не видел гнома так близко. Кстати, когда мы вышли из здания суда, то я сообщил Дарби и Тору с Тером, что они свободны и вольны делать, что им заблагорассудится, но с одним лишь условием – покинуть город в течение указанного судьей срока, чтобы не подставлять меня под новое обвинение. Парни задумались, а Дарби, покосившись на моих спутников, предложил отложить разговор на завтра, а сегодня перекусить и выпить. После этих слов он опять шмыгнул и вытер нос рукавом. «Для начала, парень, тебя надо отмыть», — прогрохотал Мэтт. Тор с Тером загоготали, но наткнулись на хмурый взгляд здоровяка и заткнулись. «И вас, парни, тоже», — буркнул Стоук и ткнул у них пальцем. «Обоих».